Ну, а это набор в дорогу. Fun Pack. 4 игры. Это нарды. В нарды я играть не умею, извините, поэтому компьютер мне все время пишет «инвалидный ход», то есть неправильный. Ну, а это шашечки. В этом я кое-что уже понимаю, хотя играю в них гораздо хуже, чем в шахматы. Вот и компьютер это тоже заметил. Ну, а это геймбоевские шахматы, которые ничем не отличаются с точки зрения мозгов от 8-битной дэндевской игры.